Мы кое-что разузнали насчет Джилла. Он планирует захват компании Митсуи Шиппинг. Нам, к сожалению, не удалось убедить Лалли Сноу, что Мэри Бирмингем далеко не лучшая кандидатура для вселения в их кооператив на Пятой Авеню. Зато Энни сумела сделать так, что Шелби Кушман дали отворот-поворот в Джуниор Лиг. А Бренда, кажется, раскопала что-то про Морти. В общем, дела, по-моему, идут неплохо. Ты говоришь, Митсуи Шиппинг? Аня узнала об этом от Стюарта? Хм, странно. Он вскочил с кресла и прошелся по комнате. Очень интересно. Элис кивнула. А как насчет того, чтобы купить их акции, пока цена относительно невысока? Как только станет известно, что Джилл Гриффин интересуется Митсуи, цена акций повысится. Элис позволила себе небольшую улыбку. Тогда мы еще и подзаработаем. Рискованная затея, но интересная. Как спуск с горы на одиночном тобогане, — заметил дядя Боб. Но если ты собираешься прокатиться на тобогане, нужно прежде всего выяснить три вещи. Где начало спуска, где конец и когда лучше выскочить из саней? Он сделал паузу, давая возможность Элис осмыслить сказанное. Спускаясь с горы на тобогане, очень легко сломать шею. Я знаю, дядя Боб, но я не новичок в таких делах. Это уж точно, — он рассмеялся. Здравого смысла тебе не занимать. Затем добавил более серьезно. Мой человек с Уолл-стрит кое-что проверит, и затем, если слухи окажутся достоверными, я, пожалуй, вступлю в игру. Ну как? Отлично, дядя Боб. Просто отлично. Он все понимает, и на него можно положиться. От него просто исходит уверенность. Кстати, я тут услышал кое-что о новой подружке Билла, Фэб Ван Гельдер. Тебе не будет неприятно? Это может пригодиться вашему клубу? Дядя Боб, меня давно не волнует ни Билл, ни его подружки, так что говори спокойно. Элис удобнее устроилась в кресле. На днях в университетском клубе я встретил Уэйда Ван Гельдера. Ты его знаешь, он дядя Фэб. Так вот, он мне сказал, что семейство Фэб просто вне себя. Они узнали о ее забавах с наркотиками. Элис улыбнулась. Ну что ж, вести не лежат на месте. Она сама обмолвилась об этом своему врачу. Я скажу больше. Она потребляет столько кокаина, что ее организм, наверное, уже полностью отравлен. Им надо немедленно положить ее в больницу. Именно это они и собираются сделать. Он пристально посмотрел на Элис, ожидая ее реакции. А вот это действительно хорошие новости. Обязательно расскажу об этом девочкам. Бренда всегда говорит, сколько веревочки не виться, а кончику быть. Дядя Боб кивнул. Я тоже хочу тебя кое о чем попросить. Не услуга за услугу, а просто я был бы очень тебе благодарен. Это касается моей жены. Я сделаю все, что могу, ты знаешь. У Бет никак не складываются отношения с некоторыми нашими светскими дамами. Ну, ты понимаешь. Лалли Сноу и компания. Не знаю почему, но они продолжают ее игнорировать. Я уверен, что Лалли Сноу выделывала в своей жизни штуки почище, чем Бет. И с гораздо худшим результатом, в этом я не сомневаюсь. Если бы она перестала разговаривать со мной лично, я был бы ей только признателен. Но Бет расстраивается. А значит, и я тоже. Она славная девушка. Если она хочет председательствовать на благотворительных балах, значит, так оно и будет. А эти сучки изо всех сил пытаются ей помешать. Элис поежилась при слове «сучки», хотя, пожалуй, лучшего слова для характеристики Лалли Сноу трудно было подобрать. Чем я могу помочь? Помоги Бет получить место председательствующей на каком-нибудь благотворительном мероприятии. У тебя хорошие связи. Ты могла бы это сделать. Бет была неплохой девушкой, но глупа как пробка. Тем не менее, Элис решила, что сделает все ради дяди Боба. Дамы из Нью-Йоркской старой гвардии могли быть необыкновенно упрямы. Ну что ж, значит, придется тоже немного упереться. Почти все они были ей чем-то обязаны. Нужно будет кое-кому об этом напомнить. Бет действительно много значила для дяди Боба. А он? Он много значил для Элис. Конечно. Для тебя все, что смогу. Спасибо, дорогая. Мы с Бет будем тебе очень признательны. Он доверительно наклонился поближе к Элис. Ты знаешь, дорогая, в 77 не так-то легко сохранить свое мужское достоинство. Но с помощью Бет мне это удается почти каждую ночь. Она для меня подарок судьбы, и я постараюсь, чтобы она получила от жизни все, чего заслуживает. Правильно, — одобрила Элис. Общение с дядей Бобом всегда приносило ей удовольствие. Все вставало на свои места. Билл Атчинсон сел в Линкольн, ожидавший его у дверей конторы адвокатов Боба Блужи, и дал шоферу адрес студии ФЭП. В вопросе финансового урегулирования развода он вел себя как настоящий джентльмен. Он отказался от любых притязаний на состояние Элис. Все, что у него осталось, — это его зарплата, личные вещи, его коллекции и, конечно, ФЭП. И этого ему было достаточно, даже больше, чем достаточно. Они с ФЭП жили сейчас в ее квартире в Трибеке, но сегодня договорились встретиться в студии в Сохо. Теперь, когда он не мог больше распоряжаться Роллс-Ройсом Элис и не мог позволить себе завести собственную машину с шофером, он пользовался Линкольном своей фирмы, занося расходы на счета клиентов. Ничего нового. Он уже давно практиковал незначительное завышение сумм по счетам. Он считал это небольшой прибавкой к жалованию, одной из привилегий профессии. На фоне баснословных гонораров, которые фирма взимала за услуги, несколько лишних долларов не имели для клиентов никакого значения. А ему они помогали сводить концы с концами. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, он стал думать о ФЭП под аккомпанемент льющейся из динамиков мелодии Карли Саймона «Ожидание». Музыка так точно соответствовала его настроению, что ожидание, томившее его самого весь этот день, переполнило его. Он схватил телефон и набрал ее номер. За день он позвонил ей уже 4 раза, но сейчас не мог ждать ни минуты. — Это я, — сказал он, когда она сняла трубку. — О, Билл! — в ее голосе слышались слезы. — Ты где? Когда ты приедешь? — Я звоню из машины. Буду у тебя 20 минут. Что случилось? — Билл! Она расплакалась. — Это все из-за моего дяди Уэйда и остальных. Они хотят отправить меня к психиатру. Последние слова она произнесла почти неслышно, захлебнувшись рыданиями. — К психиатру? Зачем? Он старался не выдать волнения. — Они говорят, что у меня проблемы с наркотиками, представляешь? Из-за того, что я иногда немного балуюсь с кокаином, эти козлы решили, что я законченная наркоманка. Господи, да дядя Уэйд считает, что если человек выпивает 2 рюмки шерри перед обедом, то он уже отпетый алкоголик. В общем, они сказали, что или я пойду к психиатру, или они положат меня в специальную клинику. Билл начал успокаиваться. Он знал, что делать в этой ситуации. И всего-то. Не беспокойся ни о чем. У меня есть для тебя психиатр. Но я не хочу идти к психиатру. Со мной все в порядке. Я единственный художник в семье. Они просто не понимают артистическую натуру. «Успокойся, дорогая», — он говорил с ней мягко, как с ребенком. «Зачем ссориться с семьей, когда в этом нет необходимости? Ты сходишь к доктору Лесли Розен, невесте Аарона Парадиза, и она скажет твоему дяде Уэйду, что все, что тебе нужно, это несколько сеансов в ее кабинете. Все образуется, только не впадай в панику. Завтра утром я ей позвоню. А сейчас расслабься, хорошо?» «Хорошо. Только приезжай побыстрее». Билл положил трубку и поздравил себя. Он справился с ситуацией. Теперь можно немного развлечься. Ирония момента заставила его улыбнуться. Каких-нибудь 15 минут назад в конторе адвокатов Элис, подписывая бумаги на развод, он производил впечатление человека, глубоко опечаленного происходящим, что было вполне естественно в сложившихся обстоятельствах. А если принять во внимание, что в соответствии с условиями брачного контракта после развода он оставался ни с чем, то его поведение было просто безупречно, исполнено подлинного достоинства. Получая ФЭБ, он мог позволить себе быть благородным. Он ничего не терял, наоборот, теперь он получит деньги, красоту, молодость. ФЭБ. Юная ФЭБ была так похожа на Элис в первые годы их супружества. Он был очарован жизнью богемы, которую Элис открыла для него в Европе, жизнью, свободной от каких-либо условностей. В то время они были единственной замужней парой в своем кругу, и им приходилось играть людей, стесненных в средствах, чтобы соответствовать общепринятому стандарту. Уже после того, как Элис отказалась от карьеры кинозвезды, мир кино долго считал ее своей, и повсюду она встречала радушный прием. Билл гордился близостью к ней, когда они появлялись в полусвете. Если понятия богатства и авангарда вообще совместимы, то это именно то, что происходило тогда с ним, по крайней мере, на уровне его собственных ощущений. А теперь он вновь испытал те же чувства. Он сменил строгий костюм на свой любимый черный кожаный блейзер. Немного легкомысленно, но со вкусом. Он считал, что в таком виде больше подходит ФЭБ. Когда он впервые увидел ее, она показалась ему очень красивой и абсолютно недосягаемой, как и Элис. ФЭБ происходила из до неприличия богатой семьи и могла, не заботясь ни о чем, разрабатывать свою концепцию искусства. Он по достоинству оценил ее таланты, а их было немало, и она ввела его в блистательный мир искусства, познакомила с признанными и потенциальными знаменитостями. Это было здорово. ФЭБ вернула ему молодость. Ожили воспоминания о том чудесном времени, когда он был счастлив с Элис. Жизнь давала ему еще один шанс. У него опять была молодая, богатая, творчески мыслящая женщина, которая хотела его. И он ее хотел. Люди искусства, вернисажи, сплетни и постоянный круговорот приемов и вечеринок. Жизнь современной нью-йоркской богемы поразительно напоминала киношный мир Европы 60-х, и это сходство ему безумно нравилось. «Конечно, в жизни с богатой женщиной возникают свои проблемы», — размышлял он, проезжая по парк-авеню. «С одной стороны, не приходится, как другим, беспокоиться о своевременных выплатах в счет погашения кредита за дом или в качестве арендной платы за квартиру. Но женитьба на женщине с состоянием обязывает поддерживать определенный уровень жизни. А 250 тысяч в год, которые он получает в Кромвель-Рид, для этого явно недостаточно». Автомобиль остановился на красный свет, и Билл огляделся в потоке машин. В основном служащие, спешащие домой на Лонг-Айленд или в Нью-Джерси. Сколько они зарабатывают? Максимум 50 тысяч в год. Они могут позволить себе развлечься не чаще одного раза в месяц. Обед с друзьями и кино стоит им, наверное, сотню долларов. Но и жизнь. Если бы он не сообразил, как относить часть своих расходов на счет фирмы, он никогда не мог бы соответствовать запросам Элис. Загорелся зеленый сигнал светофора, и машина стала набирать скорость. Билл вспомнил статью из «Нью-Йорк-Пост», которую показала ему секретарша. «Ивана и Дональд, 15 тысяч долларов за вечер». У секретарши эта сумма вызвала смех недоверия. Но Билл-то знал, что это не преувеличение. Он даже посчитал, откуда набираются эти 15 тысяч. 10 штук за платье, которое она наденет всего один раз. Он привык считать тысячи штуками, так спокойнее для нервов. Парикмахер, маникюрша, массажистка, косметичка, украшения, машина, билеты в театр, ужин на десятерых. «Складываем и, пожалуйста, 15 тысяч». «Теперь понятно?» — спросил он секретаршу. Та только ошеломленно кивнула. «С богатыми жить трудно», — подвел он тогда черту под этим разговором. Ему ли не знать, за всю совместную жизнь он не попросил у Элис ни цента. Он не хотел сдавать позиции, не хотел ни в чем зависеть от нее. Он считал это недостойным мужчины. Да, он разработал систему перекладывания части расходов на клиентов и фирму, но не его ли заслуга, что фирма получила в клиенты Элис? После развода она, конечно, найдет других адвокатов для ведения дел по покупке и продаже недвижимости, решения юридических вопросов, финансового управления, консультаций. Но это уже не важно. Взамен Элис он нашел для них Джилла Гриффина. Лично для него это даже выгоднее. Он усмехнулся. Что ты теряешь, что ты находишь? Клиенты фирмы, сами того не подозревая, оплатили его счета в Уолторфе, где он неплохо проводил время с девочками. Деньгами клиентов были оплачены новые смокинги, сшитые на заказ лучшими мастерами Савиль Роу, и обувь, тоже только сделанная на заказ. Так что, подытожил он, у меня все в порядке, после развода мне не придется менять привычный образ жизни. Прощай, Элис. Машина остановилась у дверей студии ФЭП на Спринг-стрит. Билл выскочил из машины и легко взбежал по ступеням. ФЭП ответила на звонок домофона тонким, совсем детским голосом. «Я иду!» — прокричал он в микрофон и, распахнув дверь, буквально ворвался в подъезд. В ожидании грузового лифта, медленно, с трудом спускающегося вниз, он чувствовал, как нарастает в нем возбуждение от ощущения близости ФЭП. Такой сексуальный, такой желанный, такой юный. В какой-то момент он обнаружил, что молоденькие девушки вызывают в нем наиболее сильные сексуальные переживания. Чем старше становился он сам, тем все более юными были его женщины. Его уже начинало это беспокоить, но ФЭП, единственная из всех, догадалась об этой, как он считал, позорной стороне его сексуальной жизни. И, прямо назвав вещи своими именами, сумела избавить его от чувства стыда. До ФЭП он никогда и ни с кем не обсуждал свои сексуальные фантазии. Ей не надо было ничего объяснять. Она, казалось, не хуже его самого, знала самые интимные подробности его эротических мечтаний. Мягко, не спеша, она научила его выражать самые потаенные желания, помогала ему осуществить их и достичь полного удовлетворения. Выйдя из лифта, он прошел по коридору к двери в ее студию. Он позвонил и нетерпеливо ждал, прислушиваясь к какой-то возне за дверью. Потом позвонил еще раз, долго не снимая палец с кнопки звонка. Наконец дверь распахнулась, и Фэб, немного запыхавшаяся, очутилась в его объятиях. «Детка, почему так долго?» — пробормотал он, целуя ее мягкую шею. Она крепче прижалась к нему. «Я закрывала работу. Тебе пока нельзя смотреть. Мне нужно еще кое-что доделать». Она высвободилась из его рук и потянула его за собой. У стены рабочей комнаты стояла накрытая холстом скульптура. «И что это будет?» — спросил он с сделанным интересом. «Моя лучшая работа, Билл. По крайней мере, я так думаю». Она помедлила. «Налей мне выпить». Он подошел к столу, на котором в беспорядке валялись ее инструменты, и стояло несколько бутылок. Протянув ей водку со льдом, он с удовольствием опустился на огромных размеров матрас на возвышении в виде платформы в углу комнаты. «Иди сюда». Он потянул ее на себя. «Чья ты девочка?» Голос его звучал хрипло. Но Фэб вскочила. «Подожди, не сейчас. Выпей, пойдем со мной». Начался их обычный ритуал. Горячий душ вдвоем, охлажденная водка, немного снега на разгоряченное тело для остроты ощущений. Они проделывали это много раз, с тех пор, как Фэб проникла в тайну его сексуальных фантазий. Всякий раз добавляя что-то новое, но всегда заканчивая одним и тем же. Наконец он взял ее, зажав в углу, так, как ему это нравилось и как нравилось ей. Он опять спросил ее: «Чья ты девочка?» И она ответила, как отвечала всегда, сидя на нем сверху, медленно двигаясь и все глубже и глубже погружая его в себя. «Я папочкина девочка. Папочка. Папочка». Эти слова стали ключом к самым вожделенным моментам их близости. Она владела им безраздельно, и он знал это.